увидел дорогу, обсаженную по обеим сторонам тополями, которая шла через равнину с востока на запад. Она должна была привести меня к облаку пыли, поднятому отступающими французами. Поэтому я повернул коня и поскакал по ней. Справа от дороги показался одинокий дом с большой веткой над дверью вместо вывески. Это была таверна. Возле нее стояло несколько крестьян, но я их не боялся. Испугало меня другое. Впереди мелькнул красный мундир. Значит, там англичане. Однако я не мог ни свернуть, ни остановиться. Оставалось только махнуть рукой на опасность и скакать дальше. Регулярных частей поблизости не было, значит, это отставшие или мародеры, которых опасаться нечего. Приблизившись, я увидел, что двое англичан сидят на скамье у входа и пьют вино. Я видел, как они, шатаясь, встали на ноги. Ясно было, что оба мертвецки пьяны. Один, пошатываясь, вышел на середину дороги. — Это Бонапарт! — воскликнул он. — Провалиться мне, если не Бонапарт! Он растопырил руки и кинулся мне навстречу, но, на свое счастье, спьяну споткнулся и упал ничком на дорогу. Второй был опаснее. Он бросился в таверну, и я, промчавшись мимо, успел заметить, как он снова выскочил оттуда с ружьем. Он припал на одно колено, а я распластался на шее лошади. Одиночный выстрел прусака или австрийца — это пустяк. Но англичане были в то время лучшими стрелками в Европе, друзья мои. И как только этот пьянчуга почувствовал у плеча приклад, весь хмель с него соскочил. Я услышал грохот, и мой конь сделал такой отчаянный скачок, что немногие всадники усидели бы в седле. У меня мелькнула мысль, что он ранен смертельно, но, обернувшись назад, я увидел кровь на его задней ноге. Прервемся, друзья. Артур Конан Дойл. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.